подсказывают, что именно здесь происходит таинственное брожение, вызревание новой культуры. Верно оценить судьбоносную важность этих процессов нам мешает их, опять-таки, чрезмерная наглядность. Труднее всего заметить то, что бросается в глаза. Механизм такой аберрации зрения иллюстрирует история русских вывесок, этого массового искусства дореволюционной России. Неграмотная страна нуждалась в огромном количестве вывесок. Их по строгому канону писали мастера из особых, подобных иконописным, артелей. Не дошедшие до нас вывески, они стали жертвой революционной разрухи, придавали русским городам самобытный, живописный и аппетитный облик, напоминающий о фламандских натюрмортах. Как ни странно, это буквально бросающееся в глаза искусство полностью игнорировали все ведущие русские художники XIX века. Передвижники любили народ, но не его архаическое искусство. Открыли живописную вывеску лишь художники-футуристы. Поспелов, бубновый валет, примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. Москва, 1990 год. Для этого потребовалась не просто смена вкусов, а кардинальный пересмотр самих границ эстетики, что и случилось в начале XX века, когда бастионы западного искусства начало подмывать мощное архаическое течение. У дикарей учились многие художники той поры. В середине 80-х Нью-Йоркский музей современного искусства продемонстрировал связь авангарда с архаикой особой выставкой. На ней прославленные картины, такие как полотно Пикассо «Авиньонские девушки», которым принято открывать истории живописи XX века, экспонировались вместе с образцами первобытного искусства, вдохновившими художников. Сходство, иногда очевидное до двусмысленности, оказалось бесспорным. Подобную экспозицию устроил Афинский музей кикладской скульптуры, поместивший статуэтки 3000-летней давности рядом с работами Бранкузи, Генри Мура и Модильяни. Пример непонятой русской вывески поможет увидеть в массовой культуре острую духовную проблему, ведь раскол искусства на две ветви – одно из самых странных и многозначительных событий нашего времени. Противоречие между высокой и низкой культурой можно свести к конфликту психологии с метафизикой. Психология, как писал дерзкий реформатор театра Антонен Арто, это стремление уменьшить неизвестное до известного. Между тем, как подлинная задача искусства – оставить все как есть, не раскрывать тайну, а благоговейно к ней прикоснуться. Искусство должно обращать быль в сказку, переправлять физику в метафизику. Оно, по выражению Пауля Клея, не отражает видимое, а создает его. Арто стремился развернуть искусство от рационального к иррациональному. Он мечтал о зрелище, в котором действие сожрало бы психологию. Таким задумывался знаменитый театр жестокости Арто, концепция, которая вновь завораживает сегодняшнюю эстетику. Чтобы метафизика могла прорваться сквозь огрубевшую кожу зрителя, нужно возбуждающее, пугающее, экстатическое искусство. Страх дает ощущение полноты жизни, реальности переживания. У меня был знакомый, который любил повторять «пока голодный, не скучно». Как наш Лермонтов, когда он писал про опричника Кирибеевича, Арто считал, что вялые современники должны учиться у предков, у дикарей, всегда живущих в восторге и ужасе. Такую архаическую восприимчивость может вернуть искусство, которое должно дать нам все то, что можно найти в любви, в преступлении, в войне или безумии. Осуществлением этого проекта занялось массовое искусство. В сущности, Голливуд и есть театр жестокости. Отсюда беспрестанные и неистребимые сцены насилия на экране. Жестокость метафизична, она старше нравственности, поэтому общественная мораль не способна навязать искусству этические нормы. Массовое искусство, как и первобытный синкретический ритуал, строится вокруг зрителя, а не художника. В кино, причем не в изощренном авторском, а в массовом, рассчитанном на широкую аудиторию, режиссер выполняет роль колдуна, шамана, дирижирующего реакциями зала. Успех фильма зависит от того, насколько умело он управляет зрителями. В этом секрет Спилберга, самого популярного в истории любого искусства художника. Своей цели он достигает за счет столь же механических и столь же неизбежных эмоциональных реакций,